Глава шестая. Что вы считаете рискованным? То, что рядом со мной были две такие сильные фигуры, как оба моих папы, позволило мне познакомиться с разными реальностями. И хотя необходимость прислушиваться к двум различным точкам зрения иногда производила некоторую путаницу или даже вызывала противоречивые действия, это было полезно для меня с позиции будущего. Я понимал, что каждый из них считал себя правым, а другого — неправым. Мой настоящий папа стремительно поднимался по служебной лестнице. Он быстро вырос с должности школьного учителя до управляющего системой образования штата Гавайи. Наблюдая за его быстрым восхождением, люди начали шептаться о том, что мой папа когда-нибудь обязательно выйдет на политическую арену. В то время, когда мой настоящий папа взбирался по лестнице государственной службы, богатый папа трудился, поднимаясь из нищеты и становясь на путь, ведущий к большому богатству. К тому времени, когда я и его сын Майк начали учиться в средней школе, он уже был богат и продолжал наращивать свои активы. План, который он разрабатывал на протяжении почти 20 лет, начал приносить плоды. Внезапно люди стали замечать богатого папу и его бизнес. Он уже не был какой-то невзрачной фигурой, о которой никто не знал. Теперь люди начали интересоваться, кто этот человек, начавший вдруг покупать лучшие земли на Гавайях. Богатый папа начал с нуля, разработал долгосрочный план, запустил его в действие и теперь вышел в свет, где вращались самые богатые и влиятельные люди Гавайских островов. В свои 40 лет богатый папа переехал из маленького городка, где мы тогда жили, и сделал смелый ход, купив сразу несколько огромных земельных участков под жилую застройку на Вайкики-Бич. Газеты были забиты статьями об этом новом игроке на рынке курортной недвижимости. Как раз незадолго до этого он взял под свой контроль участок земли размером с квартал на побережье Вайкики, а также другие прибрежные земли на соседних островах. Богатый папа уже не был бедным пареньком из заштатного городка на одном из отдаленных островов. Он сделал решительный шаг и оказался в самом сердце делового мира. Люди это заметили. В то время как каждый из моих пап делал свою карьеру, я учился в колледже при военной академии в штате Нью-Йорк, а Майк, теперь уже сын богатого человека, жил в фешенебельной квартире на крыше небоскреба прямо на Вайкики-Бич. Посещал университет на Гавайях и готовился управлять растущей империей своего отца. То, что он жил в фешенебельной квартире на крыше отеля «Невоскреба», звучало впечатляюще. Но в действительности Майк был управляющим этого отеля еще в то время, когда учился в школе. Находясь дома во время рождественских каникул, мы с Майком заходили в офис богатого папы, чтобы обсудить то, чему научились в школе, и рассказать, с какими новыми людьми познакомились. Поскольку я встречался с молодыми людьми со всех концов страны, мне было интересно поделиться своими замечаниями с Майком и богатым папой. Я заметил, насколько по-разному люди относятся к деньгам. Я встречался с детьми из очень богатых и очень бедных семей. И хотя большинство детей в учебном заведении с академической точки зрения отличаются блестящим умом, кажется, что представители бедного и среднего классов мыслят совсем иначе, чем дети из богатых семей. В ответ на мое последнее высказывание богатый папа вспылил. Они не по-разному мыслят. Они мыслят совершенно противоположно. Сидя у своего письменного стола, он схватил желтую записную книжку и набросал. Противоположное мышление. Средний класс. Стабильная работа. Большой собственный дом, денежные накопления, богатые, жадные. Богатый класс. Создание бизнеса, дом в наем, инвестирование денег, богатые, щедрые. Закончив писать, богатый папа оглянулся на меня и сказал: «Твоя реальность определяется тем, что ты считаешь разумным и что считаешь рискованным». Взглянув на его записи, я спросил: «Вы хотите сказать, что средний класс считает стабильную работу разумной, а создание бизнеса рискованным?» Я хорошо знал этот тип мышления, потому что именно таким обладал мой бедный папа. «Правильно», — сказал богатый папа. А что еще можно сказать относительно стабильной работы? Я немного подумал и нарисовал прочерк. «Я не совсем понимаю, что вы ищете», — ответил я. «Мой папа и многие другие люди действительно считают, что иметь надежную работу разумно. Я что-то упускаю?» «Ты упускаешь мою реальность», — сказал богатый папа. «Я сказал тебе, что средний и бедный классы не просто мыслят по-разному. Я сказал, что они мыслят совершенно противоположно. Так в чем же суть моей, отличающейся от их реальности?» И вдруг часть реальности богатого папы стала потихоньку просачиваться в мою. «Вы хотите сказать, что считаете создание бизнеса разумным, а надежную работу делом рискованным?» — спросил я. Богатый папа кивнул в знак согласия. «Вы хотите сказать, что не считаете создание бизнеса рискованным?» — снова спросил я. Богатый папа отрицательно покачал головой и сказал: «Нет. Научиться создавать бизнес не труднее, чем научиться любому другому делу. Я считаю, что всю жизнь цепляться за стабильную работу намного рискованнее, чем пойти на риск, чтобы научиться создавать бизнес. Один риск носит временный характер, а другой продолжается всю жизнь». Это было в конце 1960-х. Мы тогда еще не знали слова «сокращение». Многие люди в то время считали, что необходимо идти в школу, получить работу, а уходя на пенсию, надеяться, что компания или правительство позаботится о нашем пенсионном обеспечении. И дома, и в школе нас учили только одному – получи хорошее образование, чтобы стать хорошим служащим. Подразумевалось, но не утверждалось, что учеба в школе с тем, чтобы стать более пригодным к службе, была делом разумным. Сегодня большинство из нас знают, что ставка на стабильную работу уже устарела, но по-прежнему многие не расстаются с мыслью найти стабильную работу и считают это разумным шагом. Я посмотрел на схему богатого папы, где он написал «богатые жадные против богатые щедрые», и в тот же момент понял, какой была моя реальность. В моей семье богатых считали бессердечными, жадными людьми, интересующимися только деньгами и не проявляющими никакой заботы о бедных людях. Указав на свой список, богатый папа сказал: «Ты понимаешь разницу в образе их мышления?» «Они совершенно противоположны», — тихо сказал я. «Они не просто разные. Так вот почему людям так трудно разбогатеть. Для того, чтобы стать богатыми, требуется нечто большее, чем просто другой образ мышления». Богатый папа утвердительно кивнул и пояснил: «Если ты хочешь стать богатым, тебе нужно научиться мыслить совершенно противоположно тому, как ты мыслишь сейчас». «Научиться мыслить, как вы?» — спросил я. «Но разве для этого не потребуется также и делать все по-другому?» «Не совсем так», — сказал богатый папа. «Если ты делаешь что-то ради стабильной работы, то тебе придется усердно трудиться большую часть своей жизни. Если ты делаешь что-то ради создания бизнеса, ты должен работать усерднее вначале, зато будешь работать все меньше и меньше в конце и, возможно, делать в 100 или в 1000 раз больше денег». «Так какой же образ мышления разумнее?» «А как насчет инвестирования?» — спросил я. «Мои мама и папа всегда говорили, что инвестирование — дело рискованное, и считали, что разумно копить деньги. А вы разве не поступаете по-другому, когда инвестируете?» Богатый папа сначала усмехнулся, а потом тихонько засмеялся в ответ на это замечание. «Для накопления и инвестирования денег требуются точно такие же действия», — сказал он. «Ты делаешь то же самое, даже если твой образ мышления является совершенно противоположным». «То же самое?» — переспросил я. «Но разве одно из этих действий не является более рискованным?» «Нет», — сказал богатый папа и опять засмеялся. «Позволь дать тебе один важный жизненный урок». Теперь я уже был постарше, и он мог добавить больше деталей к своим прежним урокам, преподанным нам с Майком. «Но прежде чем я дам тебе урок, можно задать один вопрос». «Конечно, спрашивайте все, что хотите». «Что делают твои родители, чтобы скопить денег?» — спросил богатый папа. «Пытаются делать массу вещей», — ответил я, немного подумав над его вопросом. «Хорошо. Назови хотя бы одну», — сказал богатый папа. Назови ту, на выполнение которой они тратят массу времени. Ну, каждую среду, когда супермаркеты печатают список товаров, продающихся по сниженным ценам, мои мама и папа просматривают всю газету и составляют план еженедельного бюджета на продукты. Они выискивают дешевые распродажи и срезают купоны на продукты питания, сказал я. Это один из видов деятельности, на которую они тратят больше всего времени. В сущности, наш домашний рацион питания состоит в основном из того, что можно купить на дешевых распродажах в супермаркетах. «А что они делают потом?» — спросил богатый папа. «Потом они колесят по городу, подъезжая к разным супермаркетам, и покупают те продукты, которые нашли в рекламе распродаж в газете», — ответил я. «Они говорят, что экономят таким образом массу денег». «Я не сомневаюсь, что это так и есть», — заметил богатый папа. «А одежду они тоже покупают на распродажах?» Я кивнул. «Да, и они делают то же самое, когда бывают на рынке автомобилей, когда выбирают новую или подержанную модель. Они тратят массу времени на хождение по магазинам, чтобы сэкономить как можно больше денег». «Следовательно, они считают, что накопление разумно», — спросил богатый папа. «Определенно», — ответил я. «В сущности, когда они находят что-нибудь на распродажах, то покупают много всего и загружают в огромную морозилку. А на следующий день находят место дешевой распродажи свиных окороков и покупают изрядное количество из расчета на последующие 6 месяцев. Им доставляет удовольствие находить такие возможности для экономии». Богатый папа расхохотался. «Свиных окороков?» — переспросил он, громко смеясь. «Сколько же они купили?» «Не знаю, много. Наша морозилка опять битком набита, но они купили не только свиные окорока. В другом магазине они купили гамбургеры, которые выбросили на дешевую распродажу, и тоже положили их в морозилку. Ты хочешь сказать, что у них есть морозильные камеры для таких особых продуктов?» — спросил богатый папа, все еще посмеиваясь. «Да», — ответил я, — «они усиленно трудятся ради сбережения каждой копейки. Они тратят массу времени, собирая купоны и делая покупки на распродажах. Разве это неправильно?» «Нет», — сказал богатый папа, — «в этом нет ничего плохого. Это всего лишь другая реальность». «Но вы ведь так не поступаете?» — спросил я. Богатый папа тихонько засмеялся и сказал: «Я все ждал, когда ты спросишь меня об этом. И сейчас я могу преподать тебе один из самых важных уроков, который ты когда-либо получал. Урок относительно того, что вы не делаете того же, что делают мои родители», — спросил я, ожидая ответа на свой предыдущий вопрос. «Нет», — сказал богатый папа, — «урок состоит в том, что я делаю в точности то же самое, что и твои родители. В сущности, ты уже видел, как я это делал». «Что же?» — спросил я. «Вы делали покупки на дешевые распродажи, чтобы наполнить свою морозилку? Не думаю, чтобы я когда-нибудь видел такое». «Нет, этого ты не видел», — сказал богатый папа. «Но ты видел, как я покупал для инвестирования то, что было выставлено на продажу, для того, чтобы наполнить свой портфель инвестиций». Услышав такое заявление, я какое-то время сидел молча. «Вы покупаете, чтобы наполнить свой портфель инвестиций, а мои родители покупают, чтобы наполнить свою морозилку. Вы хотите сказать, что производите такие же действия, но покупаете ради чего-то другого?» Богатый папа утвердительно кивнул. Он хотел, чтобы до меня дошли его слова. «Вы делаете то же самое, но мои родители становятся все беднее, а вы все богаче». «В этом и состоит урок?» — спросил я. Богатый папа опять кивнул и сказал: «Это одна часть урока». «А в чем другая часть урока?» — спросил я. «Подумай», — сказал богатый папа. «О чем мы говорили?» Я подумал немного, и, наконец, до меня дошла вторая часть урока. «А-а-а! Вы и мои родители делаете одно и то же», — сказал я, — «но у вас разные реальности». «Ты все-таки дошел до этого», — сказал богатый папа. «А как насчет разумного и рискованного?» «О!» — воскликнул я. «Они считают, что сберегать деньги разумно, а инвестировать рискованно». «А еще», — подстегивал богатый папа, — «а так как они считают инвестирование рискованным, то трудятся, не покладая рук, чтобы скопить денег, но в реальности делают те же вещи, что и вы. Если бы они изменили свою реальность в отношении инвестирования, и сделали то же самое, что они делают, пытаясь сэкономить деньги на свиных окороках, то становились бы все богаче и богаче. Вы делаете то же самое, что и они, но покупаете ради бизнеса, инвестирование в недвижимость, в акции, облигации и другие возможности получения дохода, связанные с бизнесом. Вы покупаете для своего портфеля, а они покупают для своей морозилки. Следовательно, они делают то же самое, но в другой реальности, сказал богатый папа. Это их реальность заставляет их принадлежать к бедному или среднему классу, а вовсе не их действия. Это их ментальная реальность делает их бедными, задумчиво сказал я. То, что мы считаем разумным, и то, что считаем рискованным, определяет наше социально-экономическое положение в жизни. Я употребил новое слово, которое узнал в колледже на занятиях по экономике. А богатый папа продолжал. Мы делаем одно и то же, но с разных позиций. Я действую с позиции умственной установки богатого человека, а твои родители действуют с позиции умственной установки людей среднего класса. Вот почему вы всегда говорили, то, что ты считаешь реальным, и есть твоя реальность, тихо добавил я. Богатый папа кивнул и продолжал. А поскольку они считают инвестирование рискованным, то находят в качестве примера для подражания таких людей, которые уже потеряли или вот-вот потеряют свои деньги. Их реальность связывает их с подобными же реальностями других людей. Они видят то, что считают реальным, даже если это не является реальным на самом деле. Поэтому человек, который считает стабильную работу делом разумным, будет находить примеры того, почему создание бизнеса является рискованным делом. Человек будет искать подтверждение той реальности, которую он хочет верить, — добавил Майк. — Верно, — сказал богатый папа. — В этом есть смысл? Ты получил урок? Я утвердительно кивнул, хотя этот урок еще должен был улечься у меня в голове. Указав на ту строчку в записях богатого папы, где было написано «большой собственный дом и дом с квартирами в наем», я сказал, значит, мои папа и мама всегда делают покупки ради большего по размеру дома, о котором мечтают. А вы всегда делаете покупки ради больших домов с квартирами в наем. Вы оба делаете одно и то же, но вы становитесь богаче, в то время как мои мама и папа получают лишь еще большие счета по закладной. Это еще один пример силы умственной установки и реальности, не так ли? Так, сказал богатый папа. А почему твои родители всегда стараются делать покупки на распродажах, чтобы сэкономить на большой дом? Потому что зарплата моего папы продолжает расти, а, следовательно, продолжают расти и налоги. Его бухгалтер советует ему купить больший по размеру дом, потому что благодаря этому из его налогов будет вычтена сумма, идущая на большую оплату по закладной, — ответил я. — И он считает, что это разумно, не так ли? — спросил богатый папа. Он считает это разумным, потому что верит, что его дом является активом и что он получит от правительства на этом деле огромные налоговые льготы. Я кивнул в знак согласия и добавил. И они думают, что покупать многоквартирные жилые дома рискованно. Мы оба получаем одинаковые налоговые льготы, за тем исключением, что мои налоговые льготы делают меня еще богаче, а налоговые льготы твоих мамы и папы заставляют их преодолевать еще большие трудности и работать еще больше. Я имею налоговые льготы для хорошего долга, который делает меня еще богаче, а твои мама и папа получают налоговые льготы для плохого долга. Теперь ты понимаешь, как слова «разумно» и «рискованно» определяют реальность того или иного человека? — спросил богатый папа. Мы с Майком утвердительно кивнули. — Теперь я понимаю это лучше, — сказал Майк. «А что насчет последней строки?» — спросил я, указывая на слова «богатые жадные» и «богатые щедрые». «Прежде всего, вам не нужно быть богатым или бедным, чтобы быть жадным или щедрым. Мир наполнен скаридными бедняками в такой же степени, как и щедрыми бедняками. И наоборот», — сказал богатый папа. «И как я всегда говорил вам, есть много способов стать богатым. Вы можете увеличить свои богатства, экономя на дешевых товарах, но в конечном счете все равно станете бедным. Вы можете стать богатым, женившись на ком-нибудь ради денег, что является очень популярным видом спорта в наше время. Но мы знаем также, что принуждает вас к этому. Вы можете стать богатыми путем махинаций, но зачем рисковать и попадать в тюрьму, когда гораздо проще разбогатеть, не оказавшись там? Вы можете разбогатеть благодаря удаче, но проблема в том, что в этом случае вам нужно положиться на удачу, а не на свой разум. Я слышал все это много раз уже и раньше. На сей раз я действительно хотел дальнейшего прояснения этого вопроса. Как стать богатым, будучи щедрым? Поэтому и наседал со своими вопросами. Так в чем же все-таки различие между выражением «богатые жадные» и «богатые щедрые»? А вы помните, ребята, я рассказывал вам, как делать все больше и больше при все меньших и меньших усилиях? Спросил богатый папа в ответ на мой вопрос. Мы оба кивнули. Итак, делать все больше и больше при все меньших и меньших усилиях является одной из форм проявления щедрости. В сущности, наипростейший способ стать богатым — это быть щедрым, сказал богатый папа. Ты хочешь сказать, стать богатым, служа как можно большему числу людей? Вставил Майк. Верно, сказал богатый папа. Всякий раз, когда я хотел заработать больше денег, все, что мне нужно было сделать, это спросить себя, как я смог бы служить как можно большему числу людей. И тут Майк повернулся ко мне и сказал: «Мой папа никогда не говорил этого при тебе, но я думаю, ты готов выслушать его следующий урок. Мы достаточно взрослые, чтобы лучше это понять». «Понять что?» — спросил я. «Сказать ему?» — спросил Майк. «Ты уже начал, так что можешь закончить». Майк повернулся ко мне и спокойно начал объяснять. «Твой папа всегда говорит тебе, что богатые жадные, ведь так?» Я утвердительно кивнул почти такими словами. Причина, почему он это говорит, в следующем. Он считает, что богатым следовало бы платить людям все больше и больше, чем дольше они работают на той или иной работе. Он называет это трудовым стажем или сроком пребывания в должности, верно? Я кивнул. Но ты ведь понимаешь, что человек в основном чаще всего выполняет только один и тот же объем работы или делает одно и то же задание, — мягко спросил Майк. Я понимаю это, — ответил я. Но мой папа смотрит на это не так. Он искренне верит в то, что рост зарплаты должен определяться длительностью стажа добросовестной службы. Следовательно, твой папа считает, что богатые жадные, потому что не хотят платить за добросовестность и стаж работы. Это так? Он считает, что так, — ответил я. Теперь подумай, не может ли желание получить большее количество денег за выполнение того же объема работы считаться жадностью? — спросил Майк. Или желание, чтобы оплатили твою сверхурочную работу, или желание, чтобы дополнительно оплачивалась та работа данного человека, которая выходит за рамки его служебных обязанностей. «Но так люди в мире моего папы зарабатывают свои деньги», — сказал я. «Это их реальность». «Вот оно, нужное слово», — подхватил богатый папа. «Реальность. Мы приходим из разных реальностей. В моем мире просить больше денег за ту же работу называется жадностью. В моем мире, если я хочу больше денег, мне в первую очередь нужно делать все больше и больше за все меньше и меньшие деньги для все большего и большего числа людей, и тогда я становлюсь богатым». «Вот почему папа заставлял нас читать биографию Генри Форда», — сказал Майк. «Генри Форд стал одним из богатейших людей в мире, потому что обеспечивал автомобилями все больше и больше людей за все меньшую и меньшую цену. Генри Форд, с точки зрения моего папы, был очень щедрым человеком. И тем не менее, многие другие люди считают его скупым, потому что смотрят сквозь призму своей реальности, то есть считают, что он эксплуатировал рабочих. Потому и возникает конфликт из-за разных реальностей». «Понимаю», — сказал я. «Со временем я начал замечать разницу между этими людьми и теми, кто хочет получать все больше и больше деньги за все меньшую и меньшую работу. В мире моего папы это университетские профессора, которым платят больше всех и которые учат меньше всего. Они называют это служебным стажем, и это модель той реальности, под которой подписался бы и мой папа. И они имеют полное право считать это разумным образом мышления», — сказал богатый папа. Но это не мой образ мышления. Вот почему у твоего папы дом больше, чем у моего, сказал Майк. Мой папа потратил годы, покупая и отстраивая многоквартирные жилые дома, с тем, чтобы послужить большему числу семей, обеспечивая их все большим и большим количеством доступного им по стоимости жилья. Чем больше жилых домов он строил, тем больше падала в цене квартплата. Если бы не было таких людей, как мой папа, многие семьи с более низким доходом вынуждены были бы платить за жилье гораздо большую цену, так как было бы не так уж много пригодных для них квартир. Чем больше квартир, тем ниже плата. Это основной экономический принцип спроса и предложения. Твой папа работал изо всех сил для того, чтобы покупать каждый раз все больший по размеру дом для себя и своей семьи. Больше никого он не обеспечивал жильем, и тем не менее продолжает считать, что богатые и жадные. Это реальность твоего отца, но не моего. Я сидел молча, испытывая в душе благодарность за то, что Майк и его папа старались как можно мягче коснуться этой темы. Они старались изо всех сил, чтобы показать мне разницу между словами «жадный» и «щедрый». И вот в 20 лет начал совершаться сдвиг в моей реальности. Я стал понимать, что могу выбрать реальность по своему желанию, и та, которую я выбрал, была реальностью моего богатого папы. Она была такой: многие из богатых люди щедрые. Я знал, что с этого момента, если захочу стать еще богаче, сначала должен буду изыскать пути, как быть более щедрым. Я знал, что могу попробовать и стать более богатым, требуя больше денег за меньший объем выполняемой работы. Но я знал также, что могу стать богаче, делая больше для большего числа людей. У меня был выбор. Как сказал богатый папа, не другой образ мышления, а противоположный. В возрасте 20 лет я начал мыслить в противоположном направлении относительно образа мышления нашей семьи. Для того, чтобы уйти на пенсию молодым и богатым, все, что мне нужно было сделать, это выяснить, как становиться все более и более щедрым, а не более и более жадным. Я начал замечать, что образ мышления членов семьи моего родного папы был образом мышления жадных людей. По второй книге из серии «Богатый папа рекомендует» «Квадрант денежного потока» я писал о разных людях, находящихся в разных квадрантах. Разные квадранты представляют разные реальности. Любому человеку для того, чтобы поменять квадрант или находиться сразу в двух или более квадрантах, нужно изменить реальность. Например, в квадранте R, обозначающем работающих по найму, люди видят мир с позиции реальности стабильной работы. Квадрант S предназначен для мелкого бизнеса или для тех, кто сам обеспечивает себя работой. Люди, принадлежащие к нему, видят мир с позиции личной независимости, сделай это сам, или, говоря иначе, резко выраженного индивидуализма. Даже в этом сравнении между квадрантами S и B, для имеющих собственный бизнес, вы найдете действие силы рычагов. Одно из основных различий между мелким предпринимателем и крупным бизнесменом основывается на том, какое количество людей обслуживает владелец этого бизнеса. Владелец крупного бизнеса делает все возможное, чтобы построить систему, способную обслужить как можно больше людей. Владелец мелкого бизнеса часто зависит от своего собственного побуждения обслужить как можно больше людей. Проблема квадранта S заключается в том, что владельцу мелкого бизнеса часто не хватает времени, и он не в состоянии обслужить столько же людей, сколько владелец крупного бизнеса. Поэтому одним из принципиальных различий между владельцем мелкого и крупного бизнеса является то, что владелец бизнеса из квадранта S обслуживает людей лично, а владелец бизнеса из квадранта B использует целую систему для обслуживания как можно большего числа людей. Квадрант I для инвесторов – это игровая площадка для богатых. Инвесторы делают деньги с помощью денег. Им не нужно работать, потому что на них работают их деньги. Совет. Возможно, вы захотите провести быстрый тест. Он будет выглядеть так. как оценивали в вашей семье следующие факторы, связанные с их реальностью? Что разумно, а что рискованно? Стабильная работа, создание бизнеса. Большой дом, многоквартирные жилые дома для сдачи в наем. Накопление денег, инвестирование денег. Богатые, скупые или щедрые? А теперь вы, возможно, захотите провести такой же опрос, основанный на вашей реальности. Я попросил сначала представить позицию вашей семьи в целом, потому что именно она будет оказывать на вас наиболее сильное эмоциональное влияние. После сравнения реальности семьи с вашей собственной, вы сможете заметить и понять некоторые различия в реальностях ее отдельных членов. Для того, чтобы отойти от дел молодым и богатым, мне пришлось отказаться от кое-каких из реальностей семьи моего отца, прежде чем я смог найти и принять мои собственные реальности. Нам с Ким, для того, чтобы отойти от дел молодыми и богатыми, пришлось искать способы, позволяющие служить все большему и большему числу людей, вместо того, чтобы требовать повышенной оплаты за меньшую отдачу.